«Боюсь все же, что мне пора уезжать». Она заставила себя улыбнуться. «Может быть, вы будете так любезны послать кого-нибудь со мной? Вам не стоит сопровождать меня обратно на виллу, ведь уже так поздно, а путь далек». Каро с надеждой ждала его ответа, стараясь убедить себя, что ее опасения не обоснованы. Но инстинкт подсказывал ей, что она боится не зря. Гамит стоял возле дивана, покрытого огромной тигровой шкурой и мягкими шелковыми подушками. Он повернул голову и со странным выражением смотрел на нее. В его глазах горело страстное желание, искажавшее красивое лицо принца. «Вы знаете, что не уедете», — произнес он вкрадчиво. «Только со свойственным женщине притворством стараетесь не смотреть истине в глаза и обмануть себя». Он откинул голову назад и рассмеялся. Его загорелая шея резко выделялась среди белых складок бурнуса. «Все женщины одинаковы», — продолжал он, — «как на востоке, так и на западе». Гамит подошел и остановился так близко, что почти прикасался к ней. «Но в одном вы не похожи на остальных женщин, Каро. Я никогда еще не видел такой красавицы, как вы. Никогда еще ни одна женщина не сводила меня с ума. Вы так хороши. У вас такая белая кожа, такие необыкновенные волосы. Я любовался вами. Я потерял голову от дурманящего желания. Вот, посмотрите». Он взял ее руку и приложил к своему сильно бьющемуся сердцу. Каро остолбенела и не находила слов. Она пыталась заговорить, но с ее пересохших губ не сорвалось ни слова. Девушка тяжело вздохнула, собираясь силами. Гамит следил за ней и тихо рассмеялся. «Я ваша гостья, принц», — с огромным усилием произнесла она. «Вы были моим другом. Я всецело вашей власти. Я доверяла вам, когда приехала сюда. Прошу вас, отпустите меня в сопровождении ваших слуг. Я должна вернуться на виллу». Она умолкла, и только звук ее неровного дыхания нарушил тишину, царившую в палатке. Гамит внезапно нагнулся и обнял ее, потом поднял и, словно ребенка, понес к дивану. Держа ее в своих объятиях, он опустился на тигровую шкуру. Каро не произнесла ни слова. Ее глаза с безмерным презрением смотрели на него. Гамит улыбнулся, нагнулся к ней и поцеловал в губы долгим пламенным поцелуем. Каро не могла двинуться в железных объятиях, сжимавших ее. Он прижал девушку к себе, нагнувшись над ней, ни на миг не ослабляя хватку. Наконец Гамит отпустил ее и поднял голову, продолжая странно улыбаться. Каро высвободила руку и прижала ее губам, отвернув голову. Его правая рука все еще обнимала ее, и она не могла двинуться с места. Стараясь преодолеть слезы, навертывающиеся на глаза, Каро еле слышно произнесла: «Я взываю к вам ради нашей прежней дружбы, ради воспоминаний о наших встречах в Париже, когда я считала вас человеком, достойным моего доверия. Теперь я беззащитна и в вашей власти. Вы нанесли мне несказанное оскорбление. Вы не можете, не смеете удерживать женщину, которая презирает вас». «А, вы презираете меня?» Свободной рукой он вынул гребень из ее волос, рассыпавшихся блестящими кудрями от его прикосновения. Дикий гнев проснулся в Каро при этом движении его руки. «Презираю вас», — повторила она, задыхаясь. «Я ненавижу вас! Ненавижу! С каждым мгновением мое презрение возрастает все больше. Вы привезли меня сюда. Я ваша гостья. Я доверяла вам. И вы знали об этом. Знали, что я считала вас приличным человеком». «Приличным?» — повторил Гамит, забавляясь. Он положил руку на ее голову, притянул ее к себе, прижал к своей груди. Его голос, тихий и страстный, прошептал над ее ухом: «Приличным? Нет, вы ошибались. Я дикарь, и мои желания — закон для меня. Я ждал этого момента, я заранее наслаждался, предвкушая его. Вы вспоминаете о Париже, говорите о нашей дружбе, но я любил, я желал вас с первой нашей встречи.